Глава 18. Еще один отказ. Документы оформляли долго. Девушка в бюро пропусков явно никуда не спешила. Никуда не спешил и сержант в проходной. Он въедливо сверял бланк разового пропуска с данными паспорта. Потом, небрежно козырнув, пропустил Вашко внутрь. И лифт, лениво везущий на пятый этаж Петровки, тоже никуда не спешил. Останавливался на каждом этаже, стучал невидимыми шарнирами, впускал и выпускал попутчиков. Вашко все время надеялся, что обязательно встретит знакомых. Но этого не произошло. В главке слишком много было молодежи, для которой Вашко превратился в пыльный музейный экспонат. Лапочкин ждал его в кабинете, том самом, где некогда сидел Вашко. Здесь все осталось почти таким же, как и раньше, несмотря на то, что Евгений числился уже третьим хозяином. Стол тот же и там же стоит. Сейф без изменений. Даже графин с отколотым краешком пробки старый. Чего не было, так это запаха сигарет. Лапочкин, в отличие от Вашко и покойного полковника Истратова, не курил. «Привет, Петрович!» — ринулся из-за стола радостный до нельзя Лапочкин. «Не хочешь по маленькой?» Он распахнул дверцу сейфа и показал на пузатый пузырек болгарского коньяка. «Я не на службе», — заметил Вашко. «А ты?» «Вызовов не жду». Лапочкин плеснул коньяку в не очень хорошо промытые стаканы. Они выпили. Вашко довольно утер усы и без разрешения закурил. «Хуже не стал», — пробормотал он, указав на коньяк. «Что при социализме, что при демократии. Я чего пришел-то?» «Чего?» — весело переспросил Лапочкин. «Меня повидать, ребят?» «Да нужны вы мне 1000 лет», — не меняя веселого тона, огрызнулся Вашко. «Хочешь, подарю раскрытие? Галочку для отчета». «Не дурно начинаешь. Валяй дальше, Петрович». «Тут такое дело...» — начал излагать историю своих похождений Вашко. «И ты убежден, что это в самом деле труп крутого?» С иронией посмотрел на своего бывшего учителя Лапочкин. «А кого же еще? Сам рассуди, сынок. Одного человека нет, один труп в наличии. Комплекция подходящая. Энобарб, опять же, этот проклятый. Все, как говорится, в цвет. Нужно только провести опознание и крутить дальше. Кто, за что, когда, с кем?» «В твоих словах, Петрович, все верно, кроме одного». «А что тебя не устраивает?» «Труп не наш». «А чей?» Непонимающе уставился на него Вашко. «Областной. Пусть они и крутят». «Так он же жил здесь, в двух шагах, на Тверской. А заявление есть? С чего это я вдруг начну влезать в это дело?» «Так завтра будет. Вот приедет мадам крутая, и будет заявление». «Не понял, Петрович, ты что принес-то? Галочку для раскрытия или новую работу? За первое, если так случится, спасибо. А от второго уволь. И так еле-еле справляемся. Раскрываемость хрен целых 0,1. «Так вот возьми и раскрой. Все данные у тебя в руках». «Не надо», по слогам произнес Лапочкин, строго глядя на своего бывшего шефа. Поднявшись из кресла, он снова подошел к сейфу, достал бутылку с коньяком и плеснул чуть-чуть в оба стакана. «Я тебя, Петрович, умоляю, не ходи ты больше за грибами. На рыбалку, что ли, отправься, а лучше всего в театр или в кино. Ну, дождался же пенсии, чего еще надо? Живи в удовольствие». «Иди к черту», — громко сказал Вашко, взял свой стакан, перелил предназначенный ему коньяк в стакан Лапочкина. «Пей сам. Что-то у нас после того вертолета никак контакт не получается. Подписывай пропуск, я пошел». Лапочкин приблизился к Вашко, неловко обнял его. «Прости, я вовсе не хотел обидеть тебя, Петрович, миленький. Ну, живи ты как все». «Как все не могу», — честно признался Вашко, высвободился из объятий ученика и пошел к двери. «Не поминай лихом». «Хорошо, будь по-твоему», — сдался Евгений. «Я сейчас же позвоню в область и сообщу о твоих соображениях». «Честно?» — замер у двери Вашко. «Честно», — сказал Лапочкин. «Спасибо. Только ты, Петрович, послушайся меня. Ну не лезь ты в эти дела, а? Хочешь, мы с ребятами все вместе погуляем в выходные? Может, на природу выберемся, как раньше? Шашлычки, а?» «Иди ты знаешь куда со своими шашлычками!» Снова разозлился Вашко и пошел прочь по коридору в направлении лифтов. Евгений долго смотрел ему вслед. Вашко шел, понурив голову, не оборачиваясь. Он был так огорчен, что даже не сделал того, что изначально собирался сделать. заглянуть в комнату к оперативникам, Кирсанову, Неустроеву, Кабония. Просто посидеть, покурить, поболтать. Да и они, конечно, были бы рады, но рассказывать им, что он получил очередной отказ, это было выше его сил. Лапочкин тотчас же пошел к своим сотрудникам. Те, увидев его огорчение, не стали задавать никаких вопросов, а еще больше углубились в бумаги. «Он был», — только и сказал Евгений. «Петрович!» — с вопросительными интонациями воскликнули все хором. «Да». «Ну и что?» — поинтересовался Кирсанов. «Что сказал?» «По-моему, он вляпался в какую-то криминальную историю с трупом в финале и, кажется, очень этому рад». «Так может, помочь раскрутить?» — спросил Габония. «Не знаю», — с сомнением произнес Евгений. «Не нравится мне все это. Как бы там ни было, а одного его оставлять нельзя», — философски заметил самый спокойный из всех, Неустроев. «Если что произойдет, я до самой смерти покоя не обрету». «Никто не обретет», — сказал Лапочкин. «Ты вот что, старик», — обернулся он к Неустроеву. «Звякни-ка к областникам. Узнай, что они там за жмурика обнаружили. И это ненавязчиво сообщи. Вполне возможно, что это никто иной, как...» «Вот черт, забыл!» В блокноте записано. «Крутой, кажется». «А вот что будем делать с Вашко?» «Вляпается в историю». «Думать надо», — авторитетно заметил Габония. «Крепко думать», — подтвердил Кирсанов. Остальные с этим согласились.